Глава 12. Назар. Погода сегодня хорошая, теплая, солнечная. Во дворе пахнет травами и цветущей яблоней. Оксана сидит на мягких садовых качелях, болтает ножкой и читает книгу. Сосредоточенно так читает, периодически прикусывая пальчик. А я наблюдаю за ней из окна кабинета. Пытаюсь работать, но ни хрена не выходит. Постоянно отвлекаюсь на женщину за окном. Рядом с ней лежит гаденыш Шторм, делает вид, что спит, но постоянно прислушивается к резким звукам. «Охраняет», — признал хозяйку. Оксана, правда, еще настороженно посматривает на пса, но этот страх мы почти преодолели, в отличие от других. В ней живет очень много страхов и комплексов. Страх измены, потери, одиночества. Не осуждаю, страх — это естественная реакция на потери и боль. Она уже однажды потеряла и теперь боится повторения. Оксана пока опирается на неудачный опыт. Все это может излечить время и действие. Я могу сколько угодно с ней беседовать, но такие женщины словам уже не доверяют. А для поступков нужно время. Круг замыкается. И я ее понимаю. Сложно доверять, когда предал тот, кого любила. Только она не учитывает одно. Все люди разные. Вокруг меня всегда много девушек и женщин. Я много с ними разговариваю и вижу обнаженными в разных позах. Вижу не только их тела, но и души, которые они раскрывают, обнажаясь передо мной. Ни с одной из них я не перешел черту, пользуясь положением. Я просто мастер. Тот, кто вводит их в тему. Если я с каждой из них буду трахаться, мне перестанут доверять. Да и не возникало у меня никогда такого желания. Да, есть некие интересы, азарт, иначе бы я этим не занимался. Но это больше психологический аспект. Я не вступаю в интимные отношения с кем попало. Я слишком самолюбив и очень избирателен в этом плане. Я должен почувствовать, что женщина моя. Она должна залезть мне под кожу и потечь по венам. И Оксана как раз такая женщина. Но, к сожалению, она пока этого не знает и не принимает. Сегодня ровно неделя, как она у меня в гостях. Я больше не позволил ей покидать дом, да и сам работаю дома. Последние дни мы много разговариваем. О жизни, о принципах, приоритетах, о сексе. И я поведал ей свое видение темы, и по ее восхищенной улыбке понял, что она разделяет его. Мы провели несколько сессий, больше обучающих. Научить эту женщину одно удовольствие. Она полностью мне доверяет и все покорно принимает. Но, к моему сожалению, происходит это только в сессиях. Не виню ее. Доверие должно чувствоваться на интуитивном уровне. И Оксана пока к этому не пришла. Черт. Сворачиваю работу, выключаю ноутбук, откидываюсь на спинку кресла, закрываю глаза и полностью расслабляюсь. Неделя. Наверное, я должен ее отпустить и перевести наши отношения в формат встреч, чтобы прошло то самое время, которое ей необходимо. Но я эгоистично не хочу этого делать. Мне нравится ее присутствие в этом пустом доме. Она наполняет его своей теплой энергией и питает меня эмоциями. Выхожу из кабинета и иду к Оксане. Сегодня я хочу предложить ей поменяться ролями. Всего на несколько часов. Но это позволит мне еще открыть ее и больше расположить к себе. Выхожу во двор, подхожу к Оксане и сажусь рядом. Почему женщины любят больше? Читаю вслух название книги, которая у нее в руках. И почему же? Нашла ответ. Потому что дуры, усмехается Оксана. Она сегодня такая домашняя. Без косметики, в простом бежевом платье с запахом. Перевожу взгляд на ее руки. хрупкие пальчики и невольно засматриваюсь. Женщины должны отдаваться, а мужчины давать. Интересное высказывание. Оксана по натуре кокетка. Может флиртовать взглядом, взмахом ресниц и стыдливой улыбкой. Это не высказывание, а догма. Сегодня я хочу передать тебе власть. Спокойно сообщаю я. Зачем? Оксана растерянно распахивает глаза, словно шокирована. И мне нравится ее реакция. Подкупает, что для нее это неприемлемо. Ну что ты, милая, это всего лишь игра. Я никогда не отдам тебе контроль. Я хочу показать, что тоже тебя ценю и доверяю. Это позволит тебе посмотреть на некоторые вещи по-другому. И лучше узнать меня. И что нужно делать? Я не совсем понимаю, как это будет происходить. Она растеряна, но в глазах появляется интерес. Хорошая девочка. Пользуйся моментом. Таких предложений я никому не делал. Ты единственная женщина, которая может мной руководить. Сегодня. Мы проведем оставшийся день, поменявшись ролями. Теперь ты сверху. Ты командуешь. И я не могу знать, что мы будем делать. Это решаешь ты. Усмехаюсь я. Она загадочно улыбается, предвкушая. Любимой женщине нужно иногда преподносить такие подарки, чтобы показать ее значимость. Тогда идем готовить ужин вместе. Нет, для начала мы едем в ближайший супермаркет за продуктами, заявляет она. Серьезно? Супермаркет? Приподнимая брови. Я отдаю ей власть, а она тащит меня в магазин? Мои желания не обсуждаются, усмехается Оксана. Исполнять! Копирует меня, шлепает по коленке и испуганно отдергивает ладонь. И это так возбуждает. Да, моя госпожа. Беру ее руку и целую. Мы в ближайшем городу гипермаркете. Реально ходим с тележкой между стеллажей с продуктами. А мне просто интересно, она осознанно выбрала испытание бытом. В таких простых вещах можно очень хорошо узнать человека. Рыбу или мясо? Спрашивает у меня Оксана, вызывая усмешку. «Ты решаешь?» Напоминаю ей я. «Тогда мясо». Хитро щурится, вспоминая, что она главная. «Ой, а давай возьмем вон тех йогуртов, я их очень люблю». Опять спрашивает разрешение. «И мне нравится, что она априори не может управлять мужчиной. Она моя женщина. Оксана...» Я не задавала вопросы, я сказала, возьмем йогурты. Наигранно уверенно заявляет она. А я изучаю все ее вкусы, запоминаю, что она любит. Дальше Оксана командует домой и счастливо идет к машине. По дороге она постоянно улыбается, рассказывает мне забавные истории о сыне и о том, как однажды чуть не потеряла его в торговом центре. Такая максимально открытая и искренняя. Ей не хватало этого, и я рад, что угодил. Быть сверху не значит угнетать и властвовать. Это значит заботиться и делать все, чтобы нижняя чувствовала себя комфортно. Что дальше, моя госпожа? Спрашиваю, когда мы раскладываем продукты в холодильник. Мы будем готовить. Чего ты хочешь? Я хочу того, что хочешь ты. Отвечаю так, как должна отвечать нижняя. А я хочу порадовать себя. Мастер же заботится о нижней. Аргумент, не поспоришь. Киваю. Тогда стейки. Вот и замечательно. Мы готовим стейки. Хитро улыбается, хватает меня за рубашку. Игриво тянет к себе и прикасается к губам. Какая смелая девочка. Замирает, понимая, что перешла грань, но все же целует. Перехватываю ее шею и, выходя из игры, углубляю поцелуй, забирая инициативу, лишая ее дыхания, вжимая в столешницу. Я просто ее хочу, не в сессии, без сцены, а на этом столе. Останавливаюсь, отодвигаюсь и усмехаюсь, понимая, что Оксана уже пьяная от нашей близости. Извини, не сдержался. продолжая управлять. Она приходит в себя, облизывая губы, а потом смущенно улыбается. Твою же мать! А мне хочется поставить ее на колени и... Закрываю глаза, выдыхаю и вновь открываю. «Тогда режь мясо, а я займусь овощами и соусом», — тихо говорит Оксана, пытаясь отдышаться. Немного позже она все же вживается в роль хозяйки положения и реально мной управляет, явно довольная собой. А я потакаю ей, помогая готовить и накрыть на стол, а сам думаю о том, что неделя истекла. И нужно что-то менять. Завтра ее ждет что-то вроде экзамена на принадлежность мне. Возможно, это будет даже жестоко, но нам это нужно. Возможно, еще рано делать какие-то выводы и нельзя на нее давить, но никто не отменил шокотерапию. Ее нужно окунуть во все ее страхи. Завтра вечером мы с тобой идем на открытие гостиничного комплекса к одному из моих партнеров. Я хочу, чтобы ты была неотразима. Поэтому моя карта и водитель в твоем распоряжении. Новое платье, туфли, салон красоты, спа. Все, что хочешь. Мастер меня балует. Смеется она. Сначала управление, теперь это. Всегда приятно баловать женщину. Ей это необходимо, чтобы чувствовать себя значимой и любимой. Улавливаю ее реакцию и вижу, как улыбка немного сползает с ее лица. Она в смятении, не готова еще слышать таких откровений. И я ее понимаю, но внутри что-то режет, вытягивая нервы.